Эпизод второй. Осло, вторник, 5 октября 1999 года. «Да, это так. Это и есть великое предательство», — сказал гладко выбритый мужчина и посмотрел в рукопись. Голова, брови, мускулистые предплечья и даже могучие руки, вцепившиеся в трибуну, все было чисто выбрито. После 1945-го власть перешла в руки врагов национал-социализма. Они развивали и внедряли в жизнь свои демократические и экономические принципы. В результате ни дня на Земле не проходит без кровопролития. Даже здесь, в Европе, мы пережили войну и геноцид. А в странах третьего мира голодают и умирают миллионы, и Европе грозит массовая иммиграция. А значит, хаос, нужда и борьба за выживание. Он замолчал и обвел взглядом аудиторию. В помещении было совершенно тихо, только кто-то на скамье позади осторожно похлопал. Когда мужчина продолжил свою пламенную речь, под микрофоном замигала красная лампочка. Это означало, звуки записываются на магнитофон с искажением. Уже не за горами счастливая беззаботная жизнь и тот день, когда мы сможем гордиться собой и нашим обществом. Война, экономическая или экологическая катастрофа, и вся эта система законов и правил, которые превращали самых отважных в простых потребителей, немедленно рухнет. Однажды великое предательство уже случилось, 9 апреля 40-го года, когда наши так называемые лидеры нации сбежали от врагов, чтобы спасти свою шкуру, и прихватили с собой золотой запас, чтобы обеспечить себе жизнь в лондонских люксах. Теперь враг снова здесь, и те, кто должен защищать наши интересы, снова предают нас. Они разрешают врагам строить мечети посреди наших городов, они разрешают им грабить наших стариков и смешивать свою грязную кровь с нашей. И наш долг как норвежцев — защитить свою расу и уничтожить предателей. Он перевернул страницу, но в президиуме кашлянули, он остановился и поднял глаза. «Спасибо, думаю, мы услышали достаточно», — сказал судья и посмотрел поверх очков. «Есть ли у обвинения вопросы к подсудимому?» Косые солнечные лучи, проникая в зал 17-го городского суда Осло, создавали над бритой головой иллюзию нимба. На подсудимом была белая рубашка и узкий галстук, который ему, судя по всему, посоветовал надеть его адвокат, Юхан Крон, что сидел сейчас, откинувшись назад, и нервно вертел в пальцах ручку. Крону все это очень не нравилось. Ему не нравилось направление, в каком стали задаваться каверзные вопросы обвинения. Не нравилось, как откровенно его подзащитный Сверре Ульсен говорил о своей программе. И то, что Ульсен посчитал нужным закатать рукава рубашки, и теперь члены суда могли видеть татуировку в виде паутины на обоих его локтях и несколько свастик вокруг левого предплечья. На правом было вытатуировано переплетение древнескандинавских символов и слова «Валькирия» черными готическими буквами. Так называлась одна из неонацистских банд, орудовавших поблизости от Сетер-Крюсса в Нурстранне. Но больше всего Юхана Крона раздражало то, что за всем этим чувствовался какой-то подвох, он только не понимал, какой. Обвинитель, невысокий человек по имени Герман Грот, мизинцем пододвинул к себе микрофон. На мизинце красовалось кольцо с эмблемой коллегии адвокатов. «Только пара уточняющих вопросов, господин судья», — попросил он голосом тихим и вкрадчивым. Лампочка под микрофоном стала зеленой. «Значит, когда 3 января в 9 часов вы вошли в Деннис-кебаб на улице Дроннингенсгате, у вас имелось явное намерение исполнить свой долг, о котором вы говорите, и защитить нашу расу?» Юхан Крон бросился к микрофону. «Мой подзащитный уже сказал, что возникла ссора между ним и хозяином-вьетнамцем, красная лампочка. Его спровоцировали, — сказал Крон. И я считаю, что подобные намеки совершенно беспочвенны». Грот прикрыл глаза. «Ульсен, если верно то, что говорит ваш защитник, значит, бейсбольная бита оказалась у вас с собой совершенно случайно?» «Для самообороны», — оборвал его Крон и отчаянно взмахнул руками. «Господин судья, мой подзащитный уже отвечал на эти вопросы». Судья в задумчивости тер шею, разглядывая адвоката. Юхан Крон-младший был восходящей звездой и многообещающим юристом, ничуть не хуже Юхана Крона-старшего. И, видимо, поэтому судья наконец вынужден был признать. «Я согласен с защитником. Я думаю, что если у обвинения вопросов больше нет, нам стоит продолжить». Грот удивленно вытаращил глаза. Потом кивнул и устало поднял со стола газету. «Вот выпуск «Даг Бладец» за 25 января. В интервью на 8-й странице один из сообщников обвиняемого говорит: «Протестую», — начал Крон. Грот устало вздохнул. «Хорошо, скажу иначе. Человек, выражающий расистскую точку зрения». Судья кивнул и одновременно бросил предостерегающий взгляд на Крона. Грот продолжал. «Этот человек, комментируя налет на Деннис Кебаб, сказал, что нам нужно больше таких расистов, как Сверре Ульсен, чтобы отвоевать Норвегию. В интервью слово «расист» используется как одобрительное и даже хвалебное. А вы сами, подсудимый, считаете себя расистом?» «Да, я расист», — ответил Ульсен до того, как Крон успел хоть что-то сказать. «В том смысле, как я это понимаю». «А как вы это понимаете?» — улыбнулся Грот. Крон сжал кулаки под столом и посмотрел на президиум, на судью и двух его помощников по обеим сторонам от него. «От этих троих будет зависеть судьба его подзащитного в ближайшие годы и его личная карьера в ближайшие месяцы. Два обычных представителя народа, приглашенных просто для создания духа правосудия. Куклы в буклях. Вот как их всегда называли, но, возможно, они вовсе и не были куклами. Справа от судьи сидел молодой человек в дешевой практичной рабочей одежде, который редко отваживался поднять глаза. Полноватая девушка слева от судьи, по-видимому, лишь притворялась, что следит за происходящим. Она сидела с гордо поднятой головой, так что сидящим в зале был хорошо виден уже наметившийся двойной подбородок. Среднестатистические норвежцы. Что они знают о таких, как Сверре Ульсен? Что они хотели бы знать?» Все свидетели видели, как Сверре Ульсен вошел в забегаловку с битой подмышкой и после недолгой перебранки ударил ею по голове хозяина заведения Хо Дая, 40-летнего вьетнамца, приехавшего в Норвегию в качестве беженца в 1978 году. Ударил так сильно, что Хо Дай больше не поднялся. Когда Ульсен начал говорить, Крон уже успел обдумать свой следующий протест. «Расизм», — по слогам прочитал Ульсен, разобравшись в своих записях, «есть вечная борьба против наследственных заболеваний, дегенерации и геноцида, а также надежда на более здоровое общество с более высоким уровнем жизни. Смешение рас — одна из форм двустороннего геноцида. В мире, где решено восстановить генофонды, чтобы защитить малейшую букашку, полным ходом идет смешение и разрушение человеческих рас с тысячелетней историей. В одной из статей известного журнала American Physiologist за 72-й год 50 американских и европейских ученых выступили против замалчивания данных наследственности». Ульсен замолчал, окинул зал 17 взглядом и поднял вверх указательный палец. Теперь он стоял лицом к прокурору, и Крон мог видеть татуировку «Зиг Хайль» между затылком и шеей, немой крик и своеобразное причудливое несоответствие холодной высокопарности всех этих фраз. Последовало молчание. По шуму в коридоре Крон понял, что в зале 18 объявили обеденный перерыв. Секунды шли. Крон вспомнил, что где-то читал о том, что Адольф Гитлер во время массовых митингов растягивал свои картинные паузы до 3 минут. Когда Ульсен продолжил свою речь, он отстукивал пальцем такт, будто хотел вбить каждое слово и предложение в слушателей. «Те из вас, кто пытается отрицать борьбу рас, либо слепцы, либо предатели». Он отпил из стакана, стоявшего перед ним. Прокурор воспользовался этой паузой и задал очередной вопрос. По-вашему, в этой борьбе вы и ваши сообщники, часть которых находится сейчас в зале, единственные, кто имеет право нападать в этой борьбе?» Послышалось мычание присутствующих в зале бритоголовых. «Мы не нападаем, мы обороняемся», — ответил Ульсон. «Это право и обязанность всех рас». Кто-то из присутствующих прокричал что-то Ульсону, и он продолжал с улыбкой. «И в чужих расах можно найти национал-социалистов с расовыми убеждениями». Одобрительный смех и аплодисменты присутствующих. Судья попросил тишины и вопросительно посмотрел на прокурора. «Это все», — сказал Грот. «Есть ли у защиты какие-нибудь вопросы?» Крон покачал головой. «Тогда попрошу ввести первого свидетеля обвинения». Прокурор кивнул приставу, тот открыл заднюю дверь, высунулся в нее и что-то сказал. За дверью скрипнул стул, дверь широко открылась, и вошел крепкого вида мужчина. Крон отметил тесноватый в плечах пиджак, черные кожаные штаны и такого же цвета высокие сапоги. Бритая голова. Судя по стройной фигуре атлета, лет 30. Но красноватые белки глаз и тонкие лиловые жилки на бледном лице делали его старше лет на 20. «Офицер полиции Харри Холли?» — спросил судья, когда свидетель занял свое место. «Да». «Вы хотите, чтобы ваш адрес остался в тайне?» Холли показал большим пальцем через плечо. «Они уже пытались наведаться ко мне домой». Снова недовольные выкрики. «Холли, вы уже давали показания? И присягу?» «Да». Крон замотал головой, как резиновая собачка, какими некоторые водители украшают свои машины, и начал лихорадочно копаться в документах. «Итак, Холли, вы работаете следователем в отделе убийств», — начал Грот. «Почему к вам попало это дело?» «Потому что мы допустили ошибку». «Простите?» «Мы не думали, что Хо Дай выживет. Обычно это не удается тем, у кого проломлен череп и выбита часть его содержимого». Крон видел, как лица членов суда растягивает непроизвольная ухмылка. Но это еще ничего не значит. Он отыскал бумагу с именами помощников судьи. Вот там и была ошибка.